Если не можешь задавить недоброжелателя чином, авторитетом или интеллектом, стань его другом, наставляла меня мамочка. А папуля меланхолично добавлял, закорешись, то есть. Наиболее простой способ для достижения этой цели – позволить жертве выговориться, сочувственно кивать в нужных местах и задавать наводящие вопросы. Ничто так не радует сердце разумного существа, как интерес к нему любимому. Через полтора часа от начала моего знакомства с Пинней Лавровной в мире не нашлось бы более близких душ. За чашечкой травяного чая – гадость редкостная, но на тот момент я была уже уверена, что в питье нет ни рвотного, ни слабительного. Дочь лесов взахлеб излагала благодарной слушательнице очередную вариацию на вечную тему «Все мужики – сволочи». Оказывается, дриада в свое время активно мастила путь к сердцу и прочим органам моего начальничка. Безуспешно. Этим отчасти и объяснялась ее враждебность. А он, негодяй, такой рассекой аморальный алкоголик. Не выгорело дельце, короче. Затем под сочувственные вздохи мне были пересказаны все перипетии нелегкого быта участников телешоу «Флэт-2», а также подробности личной жизни эстрадной певички Мимозы и ее черного волкодава, перемыты косточки столичной элите, обсуждены последние моды. В довершении всего, в знак, я так понимаю, величайшего доверия, Пинья Лавровна продемонстрировала мне фотографии семейства ее домашних любимцев, древесных жаб, и даже дала послушать запись их хорового пения. Последним очком в мою пользу послужило то, что очаровательно строгий энчичикистский мундирчик оказался оливково-серого цвета. Подобная цветовая гамма мгновенно превратила меня в мышь бледную обыкновенную. С моими темно-русыми волосами и серыми глазами, собственно, неудивительно. Тут уж фигура не спасет, и зоркий глаз дриады мигом углядел все недостатки. Надо было видеть, как она расцвела. Ничто так не радует женщину, как вид другой женщины в категорически не идущей ей шмотке. На то, собственно, и был расчет. Окончательно убедившись в том, что столичная штучка ей не соперница, Пинья Лавровна совершенно растаяла. Расставались мы нежно, именуя друг дружку Пинечкой и Нолочкой. В общем, покидая гостеприимный склад управления НЧЧК в новом с иголочки мундире, я могла быть абсолютно уверена в том, что одной недоброжелательницей у меня стало меньше. И не спрашивайте, как это получилось. Единственная неприятность заключалась в том, что от нервного перенапряжения попробуйте покопаться в мозгах деревяшки и поймете, о чем я. Со мной приключился очередной приступ профессиональной мысли-чтецкой мигрени. Да и вообще хотелось выпить кофе и выкурить сигаретку. Зверски. Чтобы смыть привкус травяных чаев с языка и муть болтовни и сплетен из сознания. «Я тебе камуфляж и зимний комплект завтра сама принесу, Нолочка, деточка», – проворковала на прощание Пинья Лавровна. Случай, как я понимаю, небывалый. Доблестные инчичикисты будут в легком шоке, полагаю. Хе-хе.